Все космические корабли имеют разное строение, массу и тип гиперпривода, поэтому им нужно разное время на путешествии по галактике. Этот звездолет Нубиан оборудован гиперприводом Т-14, он имеет мощность класса 1.8. В классификации гипердрайва класс мощности является множителем эталонного времени и скорости преодоления пути, поэтому чем он меньше, тем лучше. Сама галактика имеет диаметр в 120 тысяч световых лет. Вот корабль с эталонным первым классом мощности гипердрайва, по сверхмаршруту, сможет пролететь ее за 12 часов, то есть его скорость будет составлять 10 000 световых лет в час. Тогда как Нубиану понадобится на это в 1.8 раз больше времени, около 22 часов, его скорость составляет 5500 световых лет в час. Можно создать корабль с классом мощности гипердвигателя в 0.5, и тогда понадобится всего 6 часов для облета всей галактики вдоль, а скорость такого звездолета будет 20 000 световых лет в час. Нулевой класс – это бесконечная скорость, ее достичь невозможно, но чем ты ближе к нулю, тем быстрее твой корабль летает в гиперпространстве и тем меньше времени он тратит на перелет. Но эти расчеты сделаны при учете использования гипермаршрута, где массовые тени не замедляют движение, поэтому-то они так и важны, и по этой причине республика может ограничить торговую федерацию с помощью налогообложения этих гиперпутей. Все же торговые корабли обычно имеют большую массу и более низкий класс гипердрайва. Третий или четвертый, даже по сверхмаршруту подобным суднам нужно пару дней для доставки груза. А если лететь не по гиперпутям, то время увеличится еще в разы, что сильно скажется на прибыли. Почти у всех кораблей установлено два гипердрайва, основной и резервный, обычно 10-го класса. В случае поломки основного он помогает добраться до планеты или космической станции для ремонта, хоть при этом на полет тратится в разы больше времени. На корабле Нубиан был поврежденный гиперпривод и топливопровод, поэтому даже на запасном гипердвигателе они далеко бы не улетели без ремонта, а уж если в полете выйдет из строя и запасной гипердрайв, то корабль просто застрянет в космосе и без помощи других судов останется беспомощно летать в космической пустоте. При этом за Нубианом охотится торговая федерация, поэтому в такую ситуацию им лучше не попадать. Сила фактически является проявлением энергии гиперпространства в обычном мире, как реальные объекты влияют на гиперспространство, отбрасывая массовые тени, так и наоборот. Высокая концентрация тахионной энергии в ином измерении проявляется в реальном мире высоким уровнем силы. Теоретически, с помощью силы тоже можно путешествовать в гиперпространстве, но если использовать этот навык на поверхности планеты, то отбрасываемая им массовая тень просто вернет тебя обратно в обычный мир. Оттого таким способом максимум можно совершать небольшие пространственные скачки, а вот в космосе – другое дело. В галактике существуют пергилы, космические киты, с четырьмя щупальцами за место хвоста. Обычные особи имеют длину около 30 метров, а под вид пергилы ультрадорастают и больше сотни метров. Как раз эти космические киты могут путешествовать по галактике с помощью гиперпространства без всяких космических кораблей, они сами являются органическими кораблями. Эти существа поглощают космический сине-зеленый газ Клаузон-36, его как раз и используют в качестве топлива в гипердвигателях, он же и позволяет пергилам легче входить в гиперпространство. Обычно эти киты плавают в космосе стаями, и они являются частой причиной гибели кораблей. Когда пергилы сталкиваются с кораблями, они захватывают их щупальцами и разрушают обшивку. Поэтому, как только пилоты замечают этих существ, то открывают по ним огонь, вероятно, поэтому и сами киты при виде звездолетов пытаются их уничтожать, отвечая агрессией на агрессию. Вместе с дроидом Астромехом, механиками корабля и Обиваном я проводил ремонт Нубиана, что проходил относительно быстро, к вечеру мы его точно закончим. Пока они ждали детали, то убрали все сгоревшие и поврежденные запчасти, так что нам оставалось в основном все установить на место. Квай-Гон, твой друг Квинлан и его ученица вступили в схватку с вашим преследователем, он тоже владеет световым мечом. Получил я сигнал от Эми и через датапад вывел голограмму битвы. Он тоже джедай, прокомментировал Оби-Ван. Вряд ли, с сомнением ответил Квай-Гон. Похоже, Квинлан с ним не справляется даже вместе с Эйлой, отметил Оби-Ван, смотря на битву, где темный силуэт вел бой против двух противников, орудуя двулезвийным красным световым мечом или скорее посохом. «Корабль готов», — уточнил сам Квай-Гон. «Да, подтвердил его ученик. «Тогда нужно срочно лететь к ним на помощь». Внимательно смотрел джедай на битву, а Квинлана там даже ранили, когда он прикрывал свою ученицу. «Я на всякий случай отправил к ним своего дроида, он поможет им продержаться до нашего прибытия», прокомментировал я. Айми как раз вступила в бой, причем помимо виброклинка я дал ей световой меч Рысинг, и хоть она не джедай, но физически эта рабоженщина сильнее человека, ее металлическое тело способно выдержать удар светового меча и она неуязвима к силе, плюс, я внедрил в нее множество боевых программ, поэтому она очень опасный боец. Что это за дроид такой? Его только что световым мечом перерубили, а он остался невредимым, удивился Оби-Ван. А с появлением ими преимущество оказалось на стороне джедаев, и их противник явно начал проигрывать. «Это мой личный дроид, я собрал его с нуля и использовал для него лучшие металлы, что обошлись мне в приличную сумму», — прокомментировал я. «Похоже, враг решил отступить, поняв, что твой дроид ему не по зубам», — отметил Квай-Гон. «Но нам все равно нужно быстрее подобрать Квинлана, он явно сильно ранен». Джедаи вместе со мной направились в кабину пилотов, и капитан судна запустил все системы, когда проверка показала, что корабль исправен, он взмыл в воздух и полетел на выручку джедаям. Ими не стало преследовать их оппонента, а он направился к своему кораблю, что, так-то, был оборудован оружейными системами, в отличие от Нубиана, у которого не было вооружения. «Быстрее, нам нужно улетать с Татуина!» — крикнул Квай-Гон, встав на трапе Нубиана, зависшего невысоко над землей, чтобы подобрать Квинлана, Эйлу и Эми, что вскоре оказались на корабле, и трап закрылся. «Учитель, вы как?» — с беспокойством спросила голубокожая девушка, смотря на раненого темнокожего джедая. «Терпимо», — ответил Квинлан, — «а световой меч так-то прижигает рану, поэтому от кровопотери он точно не умрет. Как насчет медицинской помощи?» — спросил я, взяв с подсумка шприц-дозатор с густой кремообразной бактой. «Не откажусь», — кивнул темнокожий джедай с дредами, и я стал заполнять его рану красным гелем, после чего использовал исцеление силы, усиленное молнией, из-за чего ранение окуталось зеленоватыми молниями и заросло прямо на глазах. «Ты владеешь еще и исцеляющими техниками?» — спросил Квай-Гон, увидев, как я их использовал. «Ну, я ведь ремонтировал металлические запчасти и часто ранился, вот и научился исцелять себя и немного других. Спасибо, это ведь твой дроид нам помог», — поблагодарил меня Квинлан. «Ага, у меня было нехорошее предчувствие по поводу этой темной личности в черном плаще, и я решил вас подстраховать. Квинлан, удалось узнать, кто это был?» — спросил Квай-Гон. «Он владеет навыками джедая, сражается световым оружием с красным лезвием, и рядом с ним я ощущал сильное присутствие темной стороны силы. Сам подумай, кто он?» — ответил темнокожий мужчина. «Похоже, это был ситх», — подытожил джедай с бородой. «Ситх? Но последних ситхов истребили еще 1000 лет назад», — возразил Оби-Ван. «Возможно, не до конца», — задумчиво ответил Квай-Гон. «Нам нужно поскорее вернуться в храм и сообщить обо всем совету». Пошел он обратно в кабину пилотов, чтобы проследить за отлетом с Татуина, ну а я последовал за ним, чтобы тоже понаблюдать за работой пилота и тем, как он управляет кораблем. Нубиан отлетел от планеты на досветовых двигателях, чтобы выйти из массовой тени Татуина, то есть уйти из зоны его гравитационного влияния, после чего включил гипердрайв, что накопил на обмотках энергию и выпустил ее, создавая искажение в пространстве и погружая нас в гиперпространство, через которое мы стали двигаться уже со сверхсветовой скоростью, относительно обычного мира. Корабль окутывало энергетическое поле, что защищало судно, не давало ему вернуться обратно в обычное пространство, и заодно предотвращало здесь искажение времени, что может возникнуть из-за сверхсветовой скорости. Иногда, при неисправном гипердрайве, можно было совершить путешествие в будущее. Так, допустим, при исправном гипердвигателе путь от Татуина до Корусанта займет около 11 часов, и для тех, кто находится на корабле, столько и пройдет, но вот в случае какой-то поломки, в реальном мире может пройти 11 дней, а то и лет. Подобный эффект – еще одна опасность космических перелетов. При движении в гиперпространстве пилот и пассажир видят, как их корабль летит в размытом синеватом туннеле. Из гиперпространства фактически видно обычное пространство, через которое мы проносимся со сверхсветовой скоростью, поэтому изображение размазывается, создавая туннельный эффект. Лететь нам еще долго, так что мы в итоге покинули кабину пилотов. Фактически сейчас корабль в гиперпространстве ведет навигационный компьютер, но пилот следит за его работой и в случае непредвиденного выхода из гиперпространства возьмет управление на себя. Опять же, здесь вполне можно наткнуться на космических китов. Этот Нубиан является яхтой королевы Набу, именно ее сейчас везли на Корусант, чтобы она выступила в Сенате и лично рассказала о нападении на ее планету. Сама королева была одета в красные церемониальные одеяния, ее волосы были уложены в подобие гребня, а лицо было покрыто белилами с двумя красными точками на щеках. При этом королеву сопровождало несколько служанок, одной из которых была Падме вроде как. Власть на Набу является выборной монархией, то есть королев там выбирают, как президентов в галактике столько планет, так что королева Набу в галактическом масштабе имеет не так уж много власти. Джедай Квинлан был представителем расы Кефар, это родственная людям раса с планеты Кефу. С детства они наносят на лицо татуировки, по которым можно определить род, из которого они вышли, ибо их узор передается по материнской линии. Особенность этой расы в том, что они владеют психометрией, она же телеметрия, с ее помощью прикосновением можно считывать информацию с неживых объектов. Квинлан Вос является джедаем, и у него эта способность намного сильнее, благодаря касанию он может добывать детальную информацию, и поэтому он отличный детектив, по этой причине его и посылают на задание, где необходимо что-то расследовать или кого-то выследить. Из-за помощи Квай-Гону, Квинлану и его ученице пришлось прервать свою миссию, но учитывая обстоятельства, это было оправдано. Кстати, раз уж вы искали информацию о контрабанде глиптерилла, у меня есть об этом кое-какие сведения. Вмешался я в разговор между джедаями, а Квинлан и Ила как раз обсуждали их задание. Откуда это у тебя подобная информация? Тут же спросил темнокожий джедай. Я владею неплохими техническими навыками, немного силами джедая, а еще не люблю работорговцев, поэтому следил за ними и, при возможности, помогал рабам освободиться, а также удалял из их тел чипы-передатчики, с помощью которых за ними следили и в случае побега могли взорвать беглецов. В общем-то, работорговцы и контрабандисты зачастую работают вместе, или вовсе совмещают контрабанду и торговлю рабами, так что у меня имеется немало данных о преступном мире Татуина. Интересует, посмотрел я на Квинлана. Да, возможно, среди твоих данных есть нужная нам информация, кивнул Кеффариц. Так, судя по моей информации, интересующий вас наркотик глиптерилл является разновидностью спайса, что при чрезмерном употреблении вызывает потерю памяти, его часто используют для промывки мозгов. Видимо, поэтому он и заинтересовал джедаев. Включил я голоэкран своего датапада и стал искать нужные сведения, он создан из смеси двух других наркотиков, глиптерстима, который производит особые энергетические пауки с планеты Киссель, и рилла, спайса, добываемого с планеты Рилот, родного мира твилликов. Технология создания глиптерилла проста, рилл скармливают паукам, что производит глиптерстим, и вместо него они создают более сильный наркотик. Производство организовано на Рилоте, главным контрабандным поставщиком является некто Пол Секура. Одним из организаторов контрабандной сети стал Бип Фортуна, дворецкий Джабхатта, изгнанный из Рилота за незаконную контрабандную продажу рилла, а в республике глиптерилл распространяют под протекцией сенатора от Рилота, Чома Фриека. Не зря все считают, что сенат коррумпирован, это чистая правда. У меня на планшете немало подобного компромата, связывающего преступный бизнес и коррумпированных сенаторов. Загрузил я информацию на инфокарту и бросил ее джедаю Квинлану. Пол Секура — это ведь мой дядя, отметила Эйла. Я не удивлен, мы уже ловили его на контрабанде редких животных, в прошлый раз он продавал вамп, а теперь принялся за контрабанду наркотиков, в чьем производстве задействованы пауки с Кисселя. Прокомментировал Квинлан и подключил инфокарту к своему планшету. Похоже, этот Энакин сделал за нас нашу работу. Стал он внимательнее изучать сведения, которые я добыл как раз-таки у убитого Биба Фортуны. Он был бледнокожим уродливым твилликом, и за свое изгнание Биб Фортуна был зол на твилликов, поэтому организовывал их похищение и продажу в рабство. Во внешнее кольцо джедаи редко забредают, лишь когда под угрозой находятся центральные миры, вас туда посылают. Прокомментировал я. Орден джедаев старается поддерживать мир во всей галактике, но галактика слишком огромна, а силы джедаев ограничены, нам поручают решать лишь самые опасные проблемы. Прокомментировал Квай-Гон. Ну, я вас и не виню, просто констатирую факты», — ответил я на это. «У меня на планшете много данных о преступлениях в этом секторе, я загрузил их на этот инфодиск, надеюсь, это облегчит работу джедаев». Передал я Квай-Гону металлический небольшой диск с данными. «Мы используем эту информацию во благо галактики», — кивнул джедай с бородой. «Кстати, а сколько вообще джедаев в вашем ордене?» — уточнил я. «Около 10 000», — ответил Квай-Гон. «Маловато, учитывая, что в галактике 20 миллионов рас и около миллиарда населенных ими планет, вас явно на всех не хватает», — прокомментировал я. «Поэтому, Энакин, я надеюсь, что тебя примут в орден джедаев, и ты поможешь поддерживать мир в нашей необъятной галактике», — сказал мне джедай. «Тут уж как выйдет», — только и ответил я. Корабль «Нубиан» был довольно большим, я занял одну из пустующих кают, где принялся изучать световой меч Рысинг и подбирать детали из своего запаса, чтобы создать свое собственное оружие. Внезапно ко мне в каюту зашли две девушки, одной из них была Падме в оранжевом одеянии служанки. «Энакин, тебе не холодно?» — спросила Падме. «Я принесла тебе одежду потеплее. После жаркого Татуина здесь действительно холодновато, но я с помощью силы умею контролировать температуру тела. Тем не менее, спасибо за беспокойство. Ты ведь помог нам, без тебя бы мы застряли на Татуине. Так что это тебе я должна сказать спасибо», — улыбнулась девушка. «Ну, я помогал вам не просто так, а в надежде на благодарность королевы Набу. Я уже рассказала ей о твоей помощи, и она не поскупится на благодарность», — кивнула Падме. «Ага», — рассказала. С подозрением посмотрел я на эту юную даму и перевел взгляд на вторую посетительницу с голубой кожей. «Что ты делаешь?» — спросила у меня ученица Квинлана по имени Эйла Секура. Она была привлекательной молодой девушкой из расы твилликов. Они похожи на людей, но не имеют волос, зато у них из головы растут два ликку, отростки, похожие на щупальца. В них содержится часть мозга твилликов, благодаря чему они имеют превосходную память. Кожа у твилликов может быть буквально любого цвета радуги: красного, оранжевого, желтого, зеленого, бирюзового, голубого, синего, фиолетового, розового, коричневого, белого и темно-серого. Раса этих гуманоидов обитает на планете Релот. Она находится прямо на пути космического гиперпространственного сверхмаршрута, рядом с которым расположен и Татуин. Они тут достаточно близко друг от друга. «Хочу сделать себе световой меч, не знаю, примут меня в храм джедаев или нет, но такая игрушка мне не помешает», — ответил я. «А я детально изучил световой меч Рысинг и теперь создавал свой собственный. Думаю, тебя примут на обучение, если об этом попросит мастер Квай-Гон, мой учитель тоже поддержит его просьбу», — сказала юная твилликка, которой было около 16 лет. Из-за красоты женщин-твилликов их постоянно порабощают, причем даже сами мужчины-твиллики. У того же Джаббы-Хатта есть танцовщица из этой расы, да и много кто их покупает для интимных целей. Я, когда освобождал рабов, помог немалому количеству твилликов, правда, большая их часть все равно в итоге оказалась в рабстве. Может, примут, может, нет, но меч я себе в любом случае сделаю», — ответил я на это. «Информация, которую ты передал, она нам очень помогла, спасибо», — поблагодарила меня голубокожая девушка. «Мне это ничего не стоило. А еще ты помог Квай-Гону с оплатой ремонта, и отправленный тобой дроид спас моего учителя и меня от ситха», — добавила она. «Я сделал то, что считал нужным. Так и делают джедаи», — отметила Эйла. «А ты давно стала джедаем?» — уточнил я. «Меня забрали в храм в 2 года, так что уже 14 лет», — ответила девушка. «Знаешь, представителей моей расы часто берут в рабство, и за то, что ты помогал рабам освобождаться, я хочу сказать тебе отдельное спасибо. Да, твилликов-рабов я освободил немало, правда, не знаю, что с ними случилось, когда они покинули Татуин, но некоторые опять стали рабами. Несколько раз я освобождал тех, кто повторно потерял свою свободу, и если на Татуине я еще мог им как-то помочь, то на других планетах нет. А говорят, у вас на Релоте процветает рабство. Да, я и сама недолгое время была рабыней. После смерти моего отца, мой дядя Пол Секура продал меня в рабство Хатту», — призналась девушка. «А потом меня нашел Квинлан и его учитель Толм. Они как раз расследовали контрабандную продажу вамп, которой занимался мой дядя. Одна из вамп в итоге и съела моего хозяина Хатта, а Квинлан спас меня от участи быть съеденной следующей», — поведала Эйла. «А вампы — это хищные 3-метровые рогатые белошерстые приматы с планеты Хот, Они похожи на эти, их некоторые коллекционеры покупают для своих зоопарков. Ау, у нас с тобой, похоже, есть кое-что общее. Отметил я, моя мать была рабыней, и я родился рабом. Когда мне было 3 года, нас продали в рабство Хаттугардуле, потом она нас проиграла на ставках, и мы перешли в собственность тайдарианца, который держал лавку запчастей для кораблей. Там я научился работать с техникой и через 3 года выиграл большие гонки на подах Бунта и в Классик, что помогло мне выкупить свободу себе и матери. В 6 лет я стал свободным, но работорговцев недолюбливаю. Любить-то их и ни за что, ответила на это Ила. Так ты был рабом, Энакин, удивилась Падме. Был с рождения. Это ужасно, серьезно произнесла девушка. Ты вообще-то служанка, напомнил я. Я служанка королевы, и это был мой выбор, возразила Падме. Почему-то я вновь слышу ложь в твоих словах в первой части, где ты заявляешь, что ты служанка. Подозрительно посмотрел я на эту юную даму. Мне нужно идти к королеве. Решила ретироваться Падме под выдуманным предлогом. Опять врешь, сказал я ей вслед, и когда девушка покинула каюту, мы с Эйлой остались наедине и начали болтать о всяком, о храме джедаев, о их с Квинланом заданиях, о ее родном мире Рилоте, и при этом я продолжал работать. Рилот – довольно забавная планета, она находится на внешнем кольце, так что хоть Рилот и является частью республики, но их законы там особо не соблюдаются. Сама планета по размерам такая же, как Татуин, причем ее вращение вокруг оси и вокруг Солнца было синхронизировано, из-за чего там не сменялись день и ночь. В итоге одна половина планеты была постоянно под воздействием Солнца и превратилась в выжженную пустыню, а вторая постоянно была во тьме и покрылась льдом. Лишь в зоне сумерек на границе между темной и светлой стороной можно было жить. Главным источником прибыли Рилота является Spice Rill, наркотик, который, в том числе, используют и в медицине. На планете всегда было распространено рабство, так что работорговля – это второй источник дохода, но, чтобы обойти республиканский закон о запрете рабства, его маскируют под пожизненные трудовые контракты. Власть на этой планете полностью коррумпирована, джедаи особо не вмешиваются в жизнь Рилота, ибо официально у них там все хорошо, по заверению властей. Когда Рилот 10 тысяч лет назад нашли более развитые космические цивилизации, то твиллики в это время жили в пещерах и получали электричество от ветряков. До создания космических кораблей их технологии еще не дошли, так что свою свободу они в принципе не могли защитить от более развитых цивилизаций. Возможно, из-за того, что мы летели в гиперпространстве, моя связь с силой усилилась чуть больше, чем в 2 раза, так что мне здесь было легче работать телекинезом. Из всех своих край-джемчужин, что у меня были в запасе, я выбрал 3, от которых больше всего ощущалась сила, и начал их обрабатывать. Так, в качестве первичного кристалла я взял красный край-джемчуг, в качестве фокусирующего, тоже красный, а вот для затвора энергии использовал черный край-джемчуг. С помощью силы нужно было придать им необходимую призматическую форму, чтобы они могли пропускать и концентрировать световую энергию, чем я и занимался, а также нужно телекинезом поправить кристаллическую решетку, чтобы кристалл внутри был идеально прозрачным. Примечание к части. Оби-Ван, HTTPS PHTSAB-GGLOX-2-1-ZAPX-X-6. Nubian, HTTPS PHTSAB-GGL-5-YUMBR-25793-DCX-HYOT-6. Hyperdrive, HTTPS PHTSAB-GGL-DU-4-DRS-5-RQ-7. Карта, HTTPS PHTSAB-GGL-RYOTER-7-KNT-CITSMK-5-VX-7. Пергил, HTTPS PHTSAB-GGL-GX-3-MSS-9-POX-7-NRC-479. Пергилы, HTTPS PHTSAB-GGL-CBH-7-FMV-2-ACTS-81-A. Преследователь, HTTPS PHTSAB-GGL-MPX-IBMX-VOT-9-DD-7. Квинлан, HTTPS PHTSAB-GGL-VU-7-UF-7-DQ-PKVV-1-TS-9. Гиперпространство, HTTPS PHTSAB-GGL-VG-6-XU-1-YH-2-AI-2-FA. Королева Набу, HTTPS PHTSAB-GGL-UKRSTF-MZ-DUPX-Q-7. Энергетические пауки, HTTPS PHTSAB-GGL-MTKANF-NITRI-PH-3-PUTN-6. Бип Фортуна, HTTPS PHTSAB-GGL-AHC-PX-PL-7-BD-8. Падме, HTTPS PHTSAB-GGL-5-GIG-CIC-8-QAHG-D-9. Эйла, HTTPS PHTSAB-GGL-GPW-6-DFA-VTA-5-C-9. Вампа, HTTPS PHTSAB-GGL-PFA-7-P1-JXB-1-C-3-EXN-6. Эйла, https://phtasabgglj2dbasgsb14up8a. Reload. https://phtasabgglxvstbdisfm8epfi9. Кристалл. https://phtasabgglu3ibgui3mcatxia9. Глава 7. Кризис на Набу. Через несколько часов полета по гиперпространству, наш корабль прибыл к Карусанту, столице республики и родному миру людей. Карусант был экуменополисом, то есть планетой, полностью покрытой городами. Население здесь состояло из 3,25 миллиардов разумных существ, куда входили люди и представители других рас, поэтому буквально все, что можно на планете, было застроено зданиями, причем в несколько слоев. На Карусанте есть нижние уровни, где живет более бедное население и даже не видит света солнца, а на верхнем уровне живут более обеспеченные граждане. Наше судно без проблем прошло все проверки и приземлилось на посадочной платформе, не так далеко от здания Галактического Сената, что выглядело как огромный металлический гриб. Именно там заседает правительство республики, и там королева Набу хотела рассказать о нападении на ее планету Торговой Федерации. Когда мы приземлились, нас уже ждал Шиф Палпатин, пожилой мужчина с сединой, он сенатор планеты Набу, что представляет ее в Сенате, он-то и обратился к королеве, что вышла из корабля. «Счастлив видеть вас целой и невредимой, ваше величество. Позвольте представить вам верховного канцлера Валорума», указал он на другого мужчину, что также прибыл на встречу, это был Финис Валорум, глава Сената. Он был избран благодаря помощи в мирном урегулировании войны Старка. Торговая Федерация, после принятия закона об налогообложении гиперпространственных путей, устроила блокаду Набу. Они еще месяц назад окружили планету и не пускали к ней никакие корабли, а Сенат с этим ничего не делал, ибо, опять же, был коррумпирован и просто закрывал на это глаза. Канцлер хотел отправить к Набу флот для снятия блокады, но Сенат отклонил его предложение и послал двух джедаев, Квайгона и Оби-Вана. «Добро пожаловать на Карусант, ваше величество. Должен сказать, что мы все потрясены происходящим. Я созвал экстренное собрание Сената, и мы рассмотрим там ваше дело», — обратился канцлер к королеве. «Благодарю за вашу заботу, канцлер», — ответила на это правительница Набу. «Есть трудности, связанные с регламентом, но думаю, мы все легко уладим», — добавил сенатор Палпатин и повел королеву вместе со служанками на аэроспидер. «Я должен поговорить с советом джедаев. За последнее время ситуация осложнилась», — обратился Квай-Гон к канцлеру, что его фактически и послал на Набу. «Королева вместе с Палпатином улетела в здание Сената, а я вместе с Квай-Гоном, Оби-Ваном, Квинланом, Эйлэями со скованной Рейсинг отправился в храм джедаев на другом аэроспидере. Сам храм джедаев был построен около 5000 лет назад, на горе с высокой концентрацией силы. Храм имел форму усеченной пирамиды, на вершине которой было построено 5 башен, 4 по углам, и 5-я башня самая высокая в центре, это храмовый шпиль, самое священное место, где хранятся самые важные артефакты и знания джедаев. В остальных 4 башнях заседают 4 совета. Совет первого знания, он занимается вопросами обучения, совет примирения, он занимается дипломатическими вопросами, совет назначения, он распределяет джедаев на разные должности и миссии, ну и высший совет, занимается управлением ордена. После прибытия в храм, мы передали нашу рыжеволосую пленницу джедаям, чтобы они поместили ее в камеру заключения, а сами направились к высшему совету. Его возглавлял гранд-мастер, он же великий магистр Йода, зеленокожий морщинистый длинноухий карлик, похожий на гоблина, которому было уже около 900 лет. Вторым главой был магистр Мейс Винду, темнокожий лысый мужчина. А также здесь присутствовало еще 10 джедаев из разных рас, в том числе женщина из той же расы, что и Йода. Все они сидели на креслах в круговом зале на вершине северо-западной башни. Квай-Гон и Квинлан рассказали обо всем, что произошло, в том числе о их столкновении с ситхом, а мой дроид Ами показала его голограмму. Через своего дроида я как раз и следил за всем, хоть и находился за дверью, снаружи зала высшего совета. «Не может быть, ситхи вымерли 1000 лет назад», — возразил джедай, сидящий справа от Йоды. «Он был представителем расы цириан, они похожи на людей, но имеют вытянутые яйцеподобные головы, ибо у них сразу 2 мозга, что позволяет им лучше обрабатывать информацию, ну и еще у них 2 сердца, чтобы питать кровью 2 мозга. Да, сложно поверить, что ситхи вернулись без нашего ведома», — сказал магистр Винду. «Трудно увидеть темную сторону. задумчиво произнес Йода, что являлся главой ордена джедаев. «Мы сделаем все, чтобы раскрыть эту тайну, и обязательно узнаем, кто на вас напал. Да пребудет с вами сила», добавил темнокожий джедай. «Великий магистр, на Татуине я нашел мальчика, чувствительного к силе, Энакина Скайуокера. Он помог нам в трудную минуту, и я бы хотел, чтобы его приняли в храм для обучения. Я не смог проверить Энакина на количество мидихлориан, сила защищает его и не дает его ранить, из-за чего невозможно взять у него образец крови, но я чувствую, что сила велика в нем. Хоть он уже достаточно взрослый, но одарен талантом, даже без наставника Энакин овладел зрением силы, телекинезом и исцелением силы», рассказал Квай-Гон. «Я прошу его испытать, я поддерживаю его просьбу», добавил Квинлан. «Приведите его к нам», сказал Винду. «Он ждет нас за дверью», ответил джедай с бородой и пришел ко мне, а после отвел в зал совета. «Меня оставили одного стоять посреди зала, а сам Квай-Гон, его ученик, и Квинлан с Эйлой и моим дроидом вышли на балкон. Вокруг меня сидели 12 джедаев, что пытались меня изучить с помощью силы, но я использовал ауру и Саламири, что блокировало вокруг меня силу. Энакин Скайуокер, по просьбе двух джедаев мы проведем ряд испытаний, чтобы решить, достоин ли ты вступить в храм джедаев для обучения», обратился ко мне магистр Винду. «Я готов их пройти», кивнул я. «Тогда для начала проверим твое восприятие». Достал он датапад, у меня на планшете появилось изображение, что именно там изображено, спросил магистр, что сидел вдалеке от меня и, к тому же, мне не был виден его экран. «Звездный истребитель Z-95», ответил я. «Не нужно лишних подробностей, достаточно сказать, что это звездолет. А теперь, что изображено?» Вновь спросил Винду. «Чашка, теперь ваза, сейчас гравицикл», перечислил я изображение на датападе. Хаймэм задумчиво посмотрел на меня Йода и переглянулся с магистром. «Нам сказали, что ты владеешь телекинезом, продемонстрируй это на планшете, заставь его левитировать», попросил Винду и положил свой датапад на вытянутую руку. «Как хотите», притянул я к себе планшет, и он завис передо мной, причем для наглядности я повращал его в воздухе, а после отправил обратно в руки магистра. Хаймэм вновь задумчиво хмыкнул глава ордена, продолжая меня изучать. «Что сейчас чувствуешь, скажи», обратился он ко мне. «Вы пытаетесь воздействовать на меня силой, не страшно тебе?» — уточнил Йода. «У меня проблема с эмоциями, я их очень слабо испытываю, особенно страх». «Это хорошо, страх доступ к темной стороне открывает. Страх рождает гнев, гнев порождает ненависть, а ненависть – залог страданий», — сказал Грандмастер. «Что скажете, Грандмастер, по поводу юного Энакина Скайуокера?» — уточнил Винду. «Туманно будущее мальчика», — задумчиво ответил зеленокожий старый карлик. «И все же, помимо возраста, у нас нет причин отказываться принять его. Меня и самого приняли на обучение в храм позже положенного», — произнес пожилой мужчина-цирианин с вытянутой головой. «У него хороший талант в силе, и он развил его в достаточной мере для своего возраста. Возможно, он сможет догнать в знаниях своих сверстников. Даже великую силу во зло использовать можно, пример тому ситхи», — возразил Йода. После еще небольшого обсуждения, вскоре обратно в зал совета позвали Квай-Гона, Оби-Вана, Квинлана и Эйлу Секуру, ну а с ними пришла Эми. «Как прошло испытание?» — спросил Квай-Гон. «Силой обладает мальчик», — ответил Йода. «Вы возьмете его на обучение?» — уточнил джедай с бородой. «Нет», — ответил Винду. «Нет», — нахмурился Квай-Гон. «Он перерос возраст обучения», — ответил магистр. «Но он ведь наделен силой и талантом, разве вы не видите?» — указал на меня джедай. «Квай-Гон, не нужно из-за меня спорить с советом, я и так не горел желанием становиться джедаем и планировал стать наемником», — вмешался я. «Я развивал свою силу без всякого обучения, и прекрасно продолжу это делать без помощи джедаев. И все же, я не могу принять такое решение совета. Я буду тебя обучать, Энакин, ты станешь моим падаваном», — решительно сказал Квай-Гон. «Учить двоих ты не можешь, Квай-Гон. Кодексом это запрещено. Ученик у тебя уже есть, Оби-Ван», — возразил Йода. «Оби-Ван уже выучился», — ответил на это сам Квай-Гон. «Да, я готов пройти испытание», — подтвердил сам Оби-Ван. «Мы сами, кто готов к испытанию, решим», — возразил Йода. «Квай-Гон, хватит уже настаивать, не хотят меня принять в орден джедаев, и они правы по крайней мере, по их мнению», — уточнил я. «Ладно, позвольте провести еще одну проверку Энакина. Испытайте его так же, Как и Юнлингов, если после увиденного у вас не поменяется мнение, я перестану возражать на его принятие в орден», — попросил Квай-Гон. Переглянулись джедаи. «Ты готов пройти еще одну проверку, Энакин Скайуокер?» — спросил Винду. «Ну, мне интересно, что это за проверка, так что я ее пройду», — согласился я. «Тогда пойдемте на тренировочную площадку», — сказал чернокожий джедай, с сомнением смотря на меня, явно думая, что я эту проверку не пройду. «В храм джедаев набирают детей для обучения обычно с 3 лет, во время обучения они считаются юнлингами, младшими джедаями-учениками. Учатся дети 10 лет, и в 13 лет они должны стать падаванами, студентами, которых джедаи берут личными учениками. Если никакой джедай не берет юнлингов падаваны, то его отправляют во вспомогательный корпус обслуживания, что состоит из 4 подразделений. Первый – исследовательский корпус, он же разведывательный, второй – образовательный корпус, он же учебный, третий – медицинский корпус, он же медкорпус, и четвертый – сельскохозяйственный корпус, он же агрокорпус. Все они помогают функционировать ордену джедаев, и там служат те, кто имеют слабые боевые навыки в использовании силы. Падаван какое-то время обучается у своего наставника и выполняет с ним миссии. Вот Оби-Ван является падаваном Квай-Гона, а Аила Секура – падаван Квинлана Воса. Когда наставник достаточно обучил своего личного ученика, он просит совет провести для него испытание, если он его проходит, то становится полноценным рыцарем-джедаем и сможет взять себе падавана. Тот рыцарь-джедай, что успешно обучил падавана, может стать мастером-джедаем и войти в совет джедаев. Все юнлинги распределены по кланам, это своеобразные ученические классы, где все ученики не только обучаются вместе, но и живут, и принимают пищу тоже вместе. Всех их при этом обучает наставник-инструктор. Все кланы названы в честь каких-то животных, есть, допустим, клан медведя, клан волка, а также существуют кланы с именами инопланетных животных, типа катернов, ловких ящеров, похожих на варанов, что способны быстро передвигаться по деревьям, цепляясь за них когтями, или гелиастов, разноцветных пеликанов, что питаются газом тибанна, и так далее. Мы пришли в тренировочный зал, где как раз практиковались юнлинги из клана дракона, под наставлением инструктора-джедая, коей оказалась молодая девушка из расы твилликов с красной кожей, то есть она была литанкой, которую мне представили, как Пинку Трила. Чтобы проверить мои навыки, мне предложили пройти тренировку, которую проходят мои сверстники, а у них тут, в храме, имелась тренировочная полоса препятствий, которую без использования силы было бы сложно преодолеть. Там нужно было высоко прыгать, ловко двигаться, избегая препятствий, и иногда использовать телекинез, чтобы облегчить себе путь, например, остановить какой-то вращающийся механизм и пройти через него. Затем, как я прохожу эту полосу препятствий, следил Йода, Винду, Квай-Гон, Оби-Ван, Квинлан, Эйла, ну и мой дроид, а также некоторые другие джедаи из Высшего Совета, которых я заинтересовал. А я на Татуине устраивал себе похожие тренировки, так что пробежал эту полосу препятствий вообще без проблем, хотя передо мной ее проходили другие юнлинги, и она давалась им не так легко, а некоторым и вовсе не удавалось ее пройти. Еще одна проверка проводилась с использованием тренировочного светового меча и дрона. У тренировочных мечей была на минимум уменьшена сила лазера, но вот магнитно-силовое поле работало нормально, так что подобное оружие было почти безобидным фонариком. Оно светило и лишь немного обжигало, как горячая лампочка. Суть тренировки заключается в том, что вокруг юнлинга летает маленький сферический дрон и стреляет в него бластером, но тоже маломощным, что при попадании ощущается как комариный укус. И вот ученик тренировочным световым мечом должен блокировать эти выстрелы. Для осложнения тренировки можно использовать сразу несколько дронов и закрыть глаза специальным шлемом, чтобы полагаться лишь на чувство силы. Я проводил похожие тренировки, только с настоящим бластером и металлическим мечом. В итоге сейчас я вполне легко держался против 3 дронов, причем с закрытыми глазами. Они летали вокруг меня и стреляли, а я стоял на месте и просто подставлял под их снаряды клинок, в чем также помогала ускоренная реакция от силы. Скорость выстрелов повышалась, как и скорость полета дронов, но я, если не успевал блокировать заряд мечом, просто отводил его телекинезом в сторону. Следующей как раз была проверка телекинеза. Имелась площадка с различными блоками разных размеров и веса. Можно было оттачивать как силу телекинеза на больших блоках, так и контроль на маленьких, складывая из них башенки и другие сооружения. Некоторые юнлинги с трудом поднимали один кубик весом в полкилограмма, тогда как мне удавалось поднимать многотонные блоки, а также удерживать в воздухе и контролировать сразу 20 предметов. Также меня попросили сразиться в дуэльной битве с лучшим юнлингом клана на световых мечах. Как раз фехтовать я не умел, но в дуэли можно было использовать силу, поэтому я просто останавливал удары оппонента телекинезом и сам наносил выпады, хоть и неумелые, зато быстрые, так что просто побил своего противника светящейся палкой, тогда как он ничего сделать мне не смог. В общем, хоть я и не проходил обучение в храме джедаев, но почти на всех тренировочных испытаниях показывал лучшие результаты среди сверстников. «Тебя точно никто не обучал раньше?» – спросил Винду, когда проверка закончилась, и я подошел к наблюдающим. «Я сам раньше тренировался, бегал по каньону, прыгал по скалам, поднимал силой мысли камни и бросал их как можно дальше, ну а еще я во время работы в мастерской использовал свои силы для ремонта корабельных запчастей. Сравни его результаты с показателями других юнлингов», — попросил Винду у инструктора Твиликки, и она проверила все на своем датападе. На данный момент он показал лучший результат среди всех юнлингов всех возрастов, — ответила Пинкутрила. «Я ведь говорил, он очень талантлив», — прокомментировал Квайгон. «Нашел ты, похоже, действительно редкий талант», — согласился Йода. «Пока джедаи занимались мной, в это время в Галактическом Сенате проходило экстренное собрание по поводу нападения Торговой Федерации на Набу. Королева Амидала выступила там и обвинила Торговую Федерацию в незаконном вторжении, на что они сказали, что все это клевета, и потребовали отправить комиссию для проведения независимой проверки, и это решение поддержали сенаторы, подкупленные Торговой Федерацией, причем наверняка и комиссия вся будет подкуплена. Королева Амидала понимала, что проведение проверки комиссии займет минимум месяц с любовью сената к бюрократии, учитывая, что, когда Торговая Федерация устроила блокаду, и она просила помощи, никто ничего не делал месяц, да и сейчас они просто затягивали время. В итоге правительница Набу объявила вотум недоверия верховному канцлеру, и его поддержали сенаторы, что были недовольны канцлером Валорумом. К тому же он недавно был замешан в коррупционном скандале с получением взятки через свои фонды, так что общим решением его сместили с должности и назначили выборы нового верховного канцлера, где главным кандидатом был сенатор от Набу, Шиф Палпатин. Он пообещал как можно скорее решить набуанский кризис, но королева Амидала не захотела сидеть на Корусанте в безопасности, пока ее народ находится в оккупации, и решила отправиться на Набу, чтобы быть вместе со своим народом в это трудное время. После всех происходящих событий в Сенате, Совет джедаев также устроил обсуждение. «Так каково ваше решение по поводу Энакина после этой проверки?» — спросил Квайгон. «Участь юного Скайуокера позже определим мы», — ответил Йода. «Да, сейчас не время им заниматься», — сказал магистр Винду. «Сенат выбирает нового верховного канцлера, а королева Амидала возвращается домой. Это лишь усилит давление со стороны Торговой Федерации и может усугубить конфронтацию. Слишком быстро события развиваются», — отметил Грандмастер. «Квайгон, Квинлан, отправляйтесь вместе с королевой на Набу и узнайте, кто таков этот темный воитель. Это нужно нам для того, чтобы раскрыть тайну ситхов», — приказал темнокожий джедай. «И да пребудет с вами сила», — сказал напоследок глава ордена джедаев. «Мои вещички так-то остались на Нубиане, на котором королева и планирует отправляться обратно на Набу, так что я направился к кораблю вместе с джедаями. Квайгон, помнишь дронов, с помощью которых я следил за городом на Татуине? Так вот, они незаметно пробрались на корабль того ситха. Они сейчас от меня далеко, но кое-какую информацию могут передавать, например, то, что он сейчас тоже направляется на Набу», — рассказал я. «Его вроде как зовут Дарт Мол. Значит, в этом деле действительно замешаны ситхи», — прокомментировал Квайгон. «Раз уж меня не приняли в ваш храм на обучение, давайте я полечу с вами. Мой дроид, если что, поможет вам в битве с ситхом, да и я тоже умею сражаться и помогу вам разведкой с помощью своих дронов». «Хорошо, Энакин, можешь отправляться с нами. Когда мы вернемся, я дожму совет, чтобы они приняли тебя на обучение», — согласился джедай. «Сейчас держись рядом со мной, я за ним присмотрю», — сказала Эйла. «Вообще-то, я как раз отправился с вами, чтобы за тобой присмотреть, а то вдруг тебя Сид хранит или еще чего хуже», — ответил я на это. «Ау, очень мило с твоей стороны, Энакин», — улыбнулась молоденькая голубокожая девушка Твиликка. «Мы все вновь погрузились на Нубиан и полетели на Набу, в итоге на Корусанте мы не пробыли и дня. Пока мы летели, я продолжал мастерить свой световой меч и болтал с Эйлой Секурой. Вообще, свой первый меч джедаи мастерят еще будучи юнлингами, это одно из испытаний для становления падаваном. А свой личный боевой световой меч джедаи создают, будучи падаваном, и его сборка – это важный ритуал становления рыцарем. Центральным элементом светового меча является специальный кайбер-кристалл, редкий вид кристаллов, связанных с силой. Они встречаются на разных планетах, но на некоторых есть целые пещеры, усыпанные подобными кристаллами, как, например, на Илуме, где джедаи построили храм. Падаваны отправляются в этот храм и в ледяных пещерах ищут себе подходящий для их меча кайбер-кристалл. На Татуине тоже имеются подобные кристаллы, руду с их содержанием поглощают крайб-драконы, и в итоге некоторые крайб-жемчужины состоят именно из кайбер-кристалла. Такие я как раз и выбрал для своего оружия, и такой же используется в качестве процессора ими. Обычно падаваны мастерят свое оружие пару месяцев, но больше всего времени тратит именно на подбор кристалла. Я же уже столько всякой техники собрал и разобрал, что для меня создание меча было несложной задачей, особенно с наглядным примером. В гиперпространстве моя связь с силой крепла, и мне было легче здесь работать, поэтому, когда мы подлетали к Набу, мой световой меч был готов в принципе, я был им доволен. Корпус был изготовлен из фрика, картазиса, бискара, квадраниума и ультрахрома. Из-за этого рукоять была увесистая, но зато никакой световой меч не сможет перерубить мое оружие, что имело крестообразную гарду. При активации клинка из рукояти выходило алое энергетическое лезвие, а также два лезвия появлялись по бокам из гарды. Они будут защищать руку от скользящего удара и помогут легче блокировать вражеское оружие. Для начала я поставил минимальную мощность лезвия, и оно работало как тренировочное, поэтому было безвредно. Но постепенно я начал увеличивать его мощь, пока не дошел до максимума, и дополнительно усилил оружие своей силой, из-за чего оно ярко светилось и искрилось разрядами. Температура светового лезвия достигала десятков тысяч градусов, и это оружие способно расплавить любые металлы, в том числе фрик, картазис, бискар, квадраниум и ультрахром, просто на это требуется намного больше времени, тогда как сталь или титан клинок перерубит за мгновение. Внутри рукояти лазерный поток не соприкасается с самим корпусом и удерживается магнитно-силовым полем, из-за чего лезвие и не расплавляет рукоять, но если неправильно собрать клинок, он вполне может взорваться. Так, вроде работает. Держал я меч на вытянутой руке, чтобы, если он взорвался, то я обошелся минимумом повреждений. «Ты за день собрал себе работающий световой меч?» — с удивлением спросила Эйла. «Я собирал вещи и посложней, своего дроида, например». Аккуратно помахал я своим клинком, разрезая воздух с высоким звуком, как раз опробую его на дроидах Торговой Федерации. «Я не понимаю, почему совет не принял тебя на обучение», — с сожалением сказала юная голубокожая девушка. «А я не удивлен. Ну, да и без разницы. Выключил я меч, а наш корабль вышел из гиперпространства, скоро мы будем на Набу», — отметил я. Примечание к части. Корусант, https://phtasabgagl-5umuvlitsk-9, Корусант, https://phtasabgagl-8sjrf6fkomsh7, Шиф Палпатин, https://phtasabgagl-ckas8wv6oftkf2fh6, Королева Амидала, https://phtasabgagl-7xpfkputksmhm8, Храм, https://phtasabgagl-7mfk8ut75c8a, Квайгон, https://phtasabgagl-fkzuui-maestri-cr4-c6, Совет, https://phtasabgagl-8npcss5jtnck6pru5, Бэйн Кутрила, https://phtasabgagl-z7vxup7pdx2a, Нубиан, https://phtasabgagl-zags2fifs3fhe99, Рукоять, https://phtasabgagl-k4axsits5vldarks7, Световой меч, https://phtasabgagl-bofl48dxch6hhaku616, Эйла, https://phtasabgagl-8rmyotkmb5kipkskmri6, Глава 8, Скрытая угроза. Когда мы приблизились к Набу, то в кабине пилотов собрались все джедаи, включая меня, а еще Падме и начальник королевской охраны Панака, чернокожий мужчина с короткими волосами, одетый в красную военную форму. «Блокада снята», — отметил один из пилотов. «Война окончена, блокада теперь не нужна», — ответил начальник охраны. «Фиксирую на радарах лишь один корабль на орбите», — сказал другой пилот и показал на экране изображение вражеского судна, что было похоже на незамкнутый круг со сферой в центре. «Это станция управления дроидов», — ответил Оби-Ван, а он вместе с Квай-Гоном как раз изначально прибыл на нее для переговоров с Торговой Федерацией, но они не состоялись, и их попытались убить. «Нас наверняка засекли», — сказал Панака. «Да, у нас мало времени», — подтвердил Оби-Ван. «Если эта станция здесь одна, у меня есть план, как ее уничтожить», — сказал я, и на меня все с удивлением посмотрели. «Тогда поделись с нами этим планом», — попросил Квай-Гон. «На планету уже прибыл Ситх, мои дроны-разведчики следят за ним, он вместе с вице-королем Торговой Федерации, но один дрон остался на его корабле. Я могу использовать этот звездолет для уничтожения станции, дайте мне 5 минут, и она будет взорвана», — попросил я. «Не знаю, что именно ты хочешь сделать, но действуй», — дал свое согласие джедай. «Скоро вы увидите отличное зрелище», — пообещал я и принялся выполнять свой диверсионный план. Торговая Федерация в качестве основной боевой силы использует боевых дроидов Б-1, они же жестянки. Это роботы, созданные для конвейерного производства, они дешевые, слабо бронированные, лишены дефлекторного щита, довольно медлительные, не очень умные и оттого малоэффективные в бою, однако из-за дешевизны их производства у Торговой Федерации этих дроидов огромное количество. С их помощью они просто истощают вражеские силы ордами этих роботов, вооруженных бластерами, чье попадание все равно смертельно для человека. А когда десятки тысяч подобных жестянок в тебя стреляют, то кто-нибудь да попадет. Боевые дроиды Б-1 для удешевления лишены сложного вычислительного процессора, эти роботы подчиняются мощному управляющему компьютеру, что расположен на станции, благодаря ему тысячи роботов действуют как единая слаженная армия, но если уничтожить станцию, то все эти дроиды отключатся. Также Торговая Федерация использует боевых дроидов серии М, это усовершенствованная версия прошлых роботов, у них как раз встроен мощный процессор и более совершенная программная часть, однако они стоят намного дороже, поэтому их использование в качестве пехоты нецелесообразно. Такие роботы независимы от управления станцией и могут действовать самостоятельно, хоть они все еще к ней подключены для координации с другими дроидами. Дроиды серии АМ имеют различную цветовую маркировку на корпусе и выполняют роль командиров, пилотов и охранников. В общем, мой дрон подлетел к одному дроиду Б-1 и перехватил над ним контроль, после чего повел его к кораблю Дарта Мола, чтобы использовать его как пилота. У этого ситха было сильно модифицированное судно «Звездный курьер». Корабль имел длину в 26 метров, был оборудован мощным щитом, 6 скрытыми орудиями, маскировочным полем и гипердрайвом класса 1.5. По размерам звездолет этого ситха является шаттлом, тогда как станция управления дроидов являлась линкором типа «Барышник». Этот линейный корабль был длиной в 3 километра, он имел мощный дефлекторный щит и 42 счетверенные турболазерные батареи. Уничтожить его не так-то просто, но я попытаюсь. С помощью подконтрольного мне дроида Б-1 я поднял корабль Дарта Мола в небо. Мои дроны следили за звездолетом изнутри и получили все нужные коды доступа. Включив систему маскировки, я направил судно непосредственно к станции Торговой Федерации и стал готовить гиперпрыжок, но настроил его по-особенному. «Сейчас будет взрыв», — с улыбкой сказал я, и станция действительно тут же взорвалась. «Что ты сделал?» — расширились глаза у Оби-Вана. «Использовал вражеский звездолет в качестве сверхсветовой торпеды. С помощью гиперпрыжка я разогнал корабль ситха до огромной скорости и направил прямо на главный реактор станции. Для этого пришлось отключить все системы безопасности гипердрайва. Неплохо получилось. Довольно смотрел я на уничтоженную станцию, все еще окутанную взрывом. А хоть корабль ситха и был маленьким, но из-за скорости имел огромную разрушительную силу. Подобная станция стоит несколько сотен миллионов кредитов, но у Торговой Федерации таких еще много. Эни, ты все же смог ее уничтожить», — радостно обняла меня Падме. «Надеюсь, королева Амидала это оценит», — ответил я. «Кстати, ситх и вице-король Торговой Федерации сейчас в королевском дворце столицы. Тогда летим туда, стоит их захватить, пока они не сбежали или не прислали подкрепление», — сказала Падме. Большинство дроидов выведены из строя, мы без проблем сможем пробиться во дворец. Согласился Квай-Гон, и наш корабль стал опускаться вниз к столице. Набу – это планета сад размером с Землю, здесь отличный климат для выращивания растений. 85% поверхности планеты покрывает вода, а оставшиеся 15% являются сушей, покрытой зеленью. Сутки на Набу длятся 26 часов, а в году здесь 312 дней. Коренной расой этого мира являются гунганы, которые живут под водой, ну а люди колонизировали сушу. Наш звездолет приземлился в столице Тит, возле королевского дворца. Город был построен в неком римско-византийском архитектурном стиле и был довольно красивым. Здания здесь имели купола, колонны и другие декоративные элементы. Сам королевский дворец также был возведен в этом стиле и прекрасно сочетался с остальным городом, сейчас захваченным торговой федерацией, из-за чего на улицах тут везде лежали дроиды Б1, потерявшие управление от уничтоженной орбитальной станции, но встречались еще функционирующие роботы АМ, а также репульсорные боевые танки, чьи пилоты также не были зависимы от управления станцией. После приземления мы все отправились во дворец, расчищая себе путь от оставшихся дроидов и избегая встречи с танками. Отличный меч у меня все же получился. Использовал я свой световой меч, чтобы блокировать им бластерные выстрелы и нарезать плазменным клинком дроидов, а непосредственно во дворце их было немало, хотя, конечно, без уничтожения управляющей станции их было бы в десятки раз больше. «Энакин, оставайся в укрытии», — сказал мне Квай-Гон, что также нарезал роботов световым мечом. «Да ладно, эти жестянки для меня безобидные». Сжал я руку и раздавил телекинезом ближайшего дроида, кстати, вице-король в тронном зале, но у нас на пути вскоре встретится ситх, — сообщил я, — тогда мы им займемся. Принял джедай информацию во внимание, и когда мы прошли еще один зал и открыли автоматические врата, там стоял краснокожий заброк. Представители этой расы имеют на голове несколько роговых отростков, что со временем образуют своеобразную костяную корону. Заброки похожи на людей, но имеют два сердца, из-за чего они более выносливые и сильные, а также у них высокий болевой порог, что делает их отличными воинами. В том же совете джедаев тоже был один заброк. Эми, помоги им расправиться с этим ситхом и убедись, что он лишится головы, сказал я, указав на Дарта Мола, что активировал свое оружие, световой посох, по сути являющийся двумя соединенными световыми мечами. Принято. Встала в боевую стойку рабоженщина, что в одной руке держала вибромеч, а во второй – световой меч Рысинг. Пойдемте, обойдем другой дорогой, нужно захватить вице-короля, приказала Падме, что отправилась в битву вместе с королевской стражей, вооружившись бластерными пистолетами и бластерными винтовками от обезвреженных дроидов. «Эйла, иди с ними», — приказал Квинлан, что в прошлой битве с ситхом защитил свою ученицу, но сам подставился под удар. «Будьте осторожны, учитель», — послушала она его и отправилась со мной, Падме и стражами за вице-королем, а Квай-Гон, Оби-Ван, Квинлан и Эми начали битву с Заброком, а каким бы он ни был сильным бойцом, одному против четырех противников ему будет сложно победить. Сейчас торговой федерацией руководит вице-король Нутганрей, он представитель расы неймадианцев, они гуманоиды, с зелено-серой кожей, у них нет носа и большие красноватые глаза, способные различать инфракрасное излучение, то есть они видят тепло и способны увидеть маскировочное поле. Неймадианцы очень жадные и трусливые, они любят жить в роскоши, но при этом их очень легко запугать и подчинить. Из-за трусости они предпочитают не сражаться самостоятельно, а используют дроидов, причем внешний вид боевых дроидов Б1 и АМ создан по подобию скелетов неймадианцев, они после смерти быстро высыхают и превращаются в мумии с вытянутыми головами. Вице-король окружил себя охраной из дроидов АМ, так что чем ближе мы к нему приближались, тем больше роботов встречали на своем пути, но вместе с Эйлой Секурой и при огневой поддержке королевских стражей, мы через них прорубались. У меня не было навыков фехтования световым мечом, но против не особо умных дроидов они и не нужны были, достаточно было просто блокировать их бластерные выстрелы мечом или отклонять их телекинезом, а после разрезать роботов энергетическим оружием или сдавливать их тем же телекинезом. Набу была мирной планетой. Прошлый король Ярс Веруна понимал, что торговая федерация может напасть на его мир, и начал готовить войска и боевые корабли, но его военная инициатива не имела поддержки среди аристократов. В итоге его заставили отказаться от престола, и новым правителем Набу стала королева Амидала, 14-летняя девочка. Вскоре после этого на планету напала торговая федерация, вот только у Набу нет ни военного флота, ни армии, кроме немногочисленной дворцовой королевской стражи. Еще в ангарах королевского дворца стояла дюжина космических истребителей Н-1, оставшихся от военной инициативы прошлого короля, но их слишком мало, чтобы дать отпор военному флоту торговой федерации. Однако сами по себе Н-1, это довольно хорошие летательные аппараты, они, как и Нубиан, были созданы ангарами Теда инженерной столичной компанией. Вице-король добрался до своего корабля, пока он не сбежал, нужно его сбить, сказал я, проверив информацию от дрона. Используйте истребители, приказала Падме. Энакин, ты куда? Спросила Эйла, а я тоже полез в кабину желтого истребителя Н-1. Я довольно неплохой пилот, а ты останься и защити Падме, она истинная королева Набу, указал я на девушку с бластером. Чего? Удивилась голубока же от Виллика, посмотрев на Падме, а та услышала мои слова. Это правда? Да, признала королева Амидала. Я играю роль служанки, но я настоящая королева, а та, кто играет роль правительницы Набу, моя телохранительница Саби. В общем, я полетел. Закрыл я кабину пилота и активировал системы истребителя. Управлять им было не сложнее гоночного пода, да и по конструкции он был схож с тем подом, что я использовал в этом году на Бунта и в Классик.